Прикупив себе кружевное бордо, Лена вдруг поняла, что хочет купить трусики и бюстгальтер нежно-розового цвета, такого, как были проклятые панталоны. Розового не выпускала ни одна фирма. Встречалась сиреневая, грязновато-красная, а от невинного розового, популярного 20 лет назад, давно отказались. Нашла она свою мечту случайно, на барахолке в Лужниках. Приезжала в дирекцию стадиона за какими-то бумагами, обратно возвращалась к метро через рынок и увидела оно, младенчески чисто розовое, трусики, кружевная резинка на талии и между ягодицами. Впереди гипюровый треугольник. Бюстгальтер тоже кружевной, по центру отверстия, чтобы сосок выглядывал наружу. Сбруя для публичного дома. «Беру», — сказала Лена и назвала свой размер. «Мы только оптом торгуем», — лениво отозвалась продавщица, — «коробками». «Весь размерный ряд». Трусы от 44 до 54, бюстгальтеры от наперстков до парашютов. «А зачем мне размерный ряд?» — возмутилась Лена. «А мне какое дело?» Узнав, что коробка розовой мечты стоит дешевле, чем один гарнитур в дорогом магазине, Лена решилась, купила весь размерный ряд. Она приволокла коробку через рынок к такси и поехала домой. Далее следует ряд случайностей, без которых не обходится истинно судьбоносное событие. Случайность первая. Равенскому понадобились бумаги, которые Лена взяла в Лужниках. Он из машины позвонил в контору, узнал, что Лене разрешили принести бумаги завтра. Случайность вторая. Водитель сообщил Юре, что они проедут мимо ее дома. Случайность третья, интуитивная. Равенский передумал посылать водителя и решил подняться сам. Случайность четвертая, решающая. Лена забыла запереть дверь. Как известно, судьба не стучится в запертые двери. Входит в те, которые для нее распахнули. Лена не слышала звонка, потому что в квартире гремела музыка. Юра шел по коридорчику и замер на пороге комнаты. Такого он еще не видел. По всей комнате гроздьями, на люстре, на рамках картин, на телевизоре, на шторах висели розовые бюстгальтеры и кружевные трусики. Сама Лена, облаченная в такое же белье, плясала на ковре. В такт музыки она крутила ягодицами, практически голыми, то по-цыгански трясла, едва прикрытой грудью. Ритм она поддерживала круговыми движениями рук, в которых держала еще по паре бюстгальтеров. Оторопь, которую испытал Юра в первые секунды, перешла в возбуждение невероятной мощи. Он быстро скинул ботинки и брюки, бросился на Лену. Она испуганно вскрикнула, а мгновение уже отбивалось от Юры. Силы были неравны. Обезумевший Равенский мог бы изнасиловать и тигрицу. Он сделал Лене подсечку и повалил на ковер. Как по заказу кончилась музыка в тот момент, когда стих Равенский. Лена спихнула его с себя. Вскочила. «Скотина! Сволочь!» — кричала она. «Петлюра!» «Лен, ну извини!» — ухмыльнулся Юра, поднимаясь. «Кто ж устоит? Конь в пальто!» — плюнула Лена в его сторону. Равенский действительно был в пальто, а также в пиджаке, в рубашке с галстуком и в носках, но без брюк. Он опустил глаза и увидел кровь у себя на бедрах. «Лена, ты что, девочкой была, что ли?» — ахнул он. «Бабушкой!» — рыдала Лена. «Убирайся отсюда!» «Лен, я не хотел. Нет, то есть я очень хотел!» — бормотал Юра, одеваясь. «Хочешь, пойдем в ресторан? Можно я помоюсь, а?» «Вон!» — завопила Лена, топая ногами. «Пошел вон! Все, все, все! Ухожу!» Юра поднял руки. «Сдаюсь!» и попятился спиной к выходу. Захлопнув за собой дверь, он на лестничной площадке услышал рыдания и проклятие девушки.